Джо приближался, а Герман дергал затвор и пятился к рубке. Наконец, над притихшим утренним океаном разнесся треск очереди, и пули из автоматной обоймы разодрали в клочья здоровенную грудь мулата. Он сделал последний шаг. «Хозяин!» — прохрипел Джо. «Зачем?» Изо рта показалась кровавая струйка, глаза закатились. Он скинул руки и повалился навзничь на деревянную палубу Ориноко. Субмарина германского флота «Валькирия» некоторое время шла в надводном положении. Затем командир приказал начать погружение. Лодка пересекла район интенсивного судоходства, и немецким подводникам не хотелось быть обнаруженными кем-либо. «Послушайте, Теодор, я посплю часа два», — обратился командир к фон Бетману. «Идите к острову Мартин-Васс. Оттуда повернем к экватору. Я сменю вас через два часа, Теодор». Бесшумно работали электромоторы. Вахтенные стояли на своих местах. Старший помощник сидел в командирском кресле в центральном посту управления, время от времени подогревал кофе и пил его из фарфоровой чашки маленькими глотками. Потом проверял курс и глубину. С тоской думал о немыслимой сейчас сигарете и поглядывал на часы. Все остальные спали на узких койках, спали без сновидений, тяжелым сном измученных ночной работой людей. Теодор фон Бетман сидел и думал о превратностях судьбы, забросившей его, блестящего офицера-подводника, в эту жестяную банку, начиненную швейными машинами вместо грозных торпед. Он, Теодор фон Бетман, понимает, конечно, как важен этот груз для Рейха. Но его дело топить корабли врага, а не мотаться через океан на субмарине без торпедных аппаратов. Он взглянул на часы, выругал рулевого, отклонившего лодку на 3 градуса от курса, и, сгибаясь в овальных дверях отсеков, пошел в свою каюту. Дойти Теодору фон Бетману не удалось. Плотный воздух толкнул его в спину. Фон Бетман упал вперед, ударившись подбородком о комингс двери. Боль в подбородке — последнее, что ощутил старший помощник командира. Рулевой в центральном посту увидел, как развернулась вовнутрь обшивка, и черная вода ринулась к нему, чтобы схватить, смять его и уничтожить. Командир лодки умер, не просыпаясь. Матросы в носовом отсеке, оторванным взрывом, но сохранившим герметичность, прожили еще немного. Железная урна, кувыркаясь, падала на дно океана, и где-то на 300 метров ее раздавило толще воды. В полумиле по правому борту грузового парохода, идущего из Рио-Гранди в Монровию, поднялся и заискрился на солнце водяной купол. Он помедлил мгновение, а затем лопнул, вызвав переполох среди экипажа бразильского парохода «Санта-Паулу». Радужное пятно ширилось на месте исчезнувшего купола. Пароход подвернул к нему, спустил шлюпку. Стал подбирать обломки и трупы, выброшенные вместе с воздушным пузырем. Время было военное, и капитан Санта-Паулу запретил сообщать о случившемся в эфир. Он попытался определить национальность тех, кого выловили его матросы, но это не представлялось возможным. Ни документов, ни каких-либо примет, кроме признаков расы, капитан не обнаружил. Трупы были похоронены в океане, а по приходе в свой порт капитан написал о случившемся рапорт судовладельцам. Рапорт был прочитан и спрятан в секретный сейф фирмы. Возможно, он лежит в нем до сих пор. Глава 4. На подводной лодке «Валькирия», исчезнувшей при загадочных для германского командования обстоятельствах, находилось 160 тонн никеля в слитках и монетах Соединенных Штатов Америки и Канады. Никель – серебристо-белый металл, значащийся в периодической системе Менделеева под номером 28, тугоплавкий, твердый и неизменяющийся на воздухе. Был также сложной проблемой для Германии, как и горючее, а может быть и более сложной. Ведь горючее из нефти можно хоть чем-то заменить. Никель же незаменим. Без никеля нет брони. Без брони нет танков. Без танков нет победы на огромных военных театрах Второй мировой войны. Природа обделила Германию никелем. Незначительные запасы его есть в Рейнской долине. Основную часть никеля Германия получала из Канады. Началась война, и канадский никель был потерян для Рейха. Гитлер захватил Грецию, а вместе с нею и никелевые рудники. Вассальная Финляндия открыла для немцев рудники на севере, в районе Петсамо. Там работали заключенные и военнопленные. Целый эсэсовский корпус обеспечивал охрану рудников и гарантировал бесперебойную добычу красного никелевого колчедана и отправку его в Германию на металлургические заводы. Когда советские танки Т-34 появились на полях сражений, немецкие специалисты были поражены неуязвимостью их брони. По приказу из Берлина, первый же захваченный Т-34 был доставлен в Германию. Здесь за него взялись химики. Они установили, русская броня содержит большой процент никеля, что и делает ее сверхпрочной. Недостаток никеля в стали привел к тому, что к 1944 году имперские военные заводы вынуждены были изготовлять танковую броню повышенной толщины. Но и такая броня была хрупкой, и тигры, пантеры, фердинанды, одетые в нее, оказывались тяжелее и слабее советских танков и самоходок. Никель и никель. Больше никеля. Ведомство Гиммлера получило указание фюрера взять никелевую проблему под особый контроль. Помимо европейских источников, никель решено было добывать через немецкую агентуру на североамериканском континенте. Пятая колонна Германии в Штатах и Канаде не гнушалась даже сбором никелевых монет, часть которых переплавлялась в слитки, а часть прямо монетами вместе с серебристыми брусками отправлялась в Рейх. Тщательно продумал был маршрут таких транспортов. Никель отправляли в нейтральные латиноамериканские государства на обычных судах. Там в условленном месте их ждали подводные лодки «Валькирии». С лодок снимали торпедные аппараты, чтобы взять побольше никелевых брусков. Со второй половины войны Германия потеряла преимущество в танковых силах. Советский Союз, создав новую танковую промышленность на Урале, выставлял против немецких танковых армий все новые и новые машины с непроницаемой броней. Чтобы успешно соперничать с русскими, необходимы были новые танки, нужна была отличная броня, нужен был никель, никель любой ценой. Глава 5. Карл Хорст, загородный район Берлина, разбросал свои улицы, составленные из уютных особняков, на берегу озера Румельсбург. Предместье надвое разрезает железная дорога, идущая из Франкфурта в столицу. В тот день, один из последних дней июля 1944 года, погода с утра была солнечной. Но ближе к полудню, когда человек среднего роста в новеньком мундире гауптмана германской армии вышел из вагона метро на последней станции в северной части Карлсхорста, небо затянуло тучами. Вскоре стал накрапывать дождь. Переходя мост через железнодорожную линию, Гауптман развернул черный клеенчатый плащ и набросил его на плечи.